Вылечили. Сидели мы втроем у меня в кабинете. Гена, я и Петров. Андрей играл на пианино мелодию к фильму, а Гена пытался запомнить, потому что он вызвался написать слова песни. Опять я потребовал, чтобы сначала была мелодия, а потом слова. Стук в дверь. Вошла Лика Ароновна с парнем и сказала: «Вот Игорь, на Сашу, только он заикается». Лика Ароновна заикалась. Внешне парень подходил. Таким мы Сашу себе и представляли. Маленького роста, нервный. «Я не всегда заикаюсь», — сказал Игорь. «То Олька, когда волнуюсь». «Георгий Николаевич, ну и пусть заикается. Будет еще какая-то краска», — сказала Лика. «Как вы считаете, Андрей?» «По-моему, да», — сказал Петров. Петров тоже заикался. «Пусть заикается», — сказал Гена. «Нормально». И Гена тоже немного заикался. «Ну да-да, давайте рискнем. От такого количества заик у меня тоже язык стал заплетаться». Сняли Толю на пленку, посмотрели и утвердили. Пароли Саша стрижется наголо. А поскольку снимали то начало, то середину, то финал, и Саша то с шевелюрой, то стриженный, актера надо было постричь наголо и сделать парик. Подстригли Игоря под ноль и заказали парик. А Лика привезла Женю Стеблова. «Георгий Николаевич, ты только вы меня не убивайте, но этот лучше, хоть и высокий». Сняли Женю на пленку, посмотрели, действительно лучше. «Как кошмар», — сказала Лика Ароновна. «Я звонить не буду. Георгий Николаевич, вы мужчина». Я позвонил. Когда Игорь узнал, что не снимается, он так обозлился, что час поносил Лику, меня, Петрова, Шпаликова, съемочную группу и весь советский кинематограф. И ни разу не заикнулся. А ведь волновался. Может, мы его вылечили?